Глава 36. Вера Апачи. 1947 год. Приехав в Окленд, штат Калифорния, в середине марта 1947 года, Уильям Бранхам услышал о Литл Дэвиде Уолкере, мальчике-проповеднике, который намеревался проводить евангелистические служения в этом городе в те же самые вечера, когда Билл собирался молиться за больных. Сгорая от любопытства, в первый вечер Билл закончил молитвенное служение пораньше, чтобы пойти послушать проповедь Литл Дэвида Уолкера. Биллу понравилось услышанное. Хотя Литл Дэвид был всего лишь щупленьким подростком, он проповедовал Слово Божье с мудростью и смелостью не по своим летам. После собрания Билл пошел вперед, чтобы познакомиться с парнем. Во время разговора оба евангелиста приблизительно сравнили толпы людей, которые посещали их собрание. Литл Дэвид проповедовал в Окленде уже несколько вечеров, и люди никогда не заполняли в его здании более трети части сидячих мест. В той аудитории находилось 7000 мест, но каждый вечер в его собрании насчитывалось около 2500 человек. Билл же, с другой стороны, проводил служение в аудитории, размещавшей только 3000 человек, и в первый же вечер его собрание состояло почти 7000 человек. Литл Дэвид предложил обменяться аудиториями. Они так и сделали, что оказалось успешным для их обоих. Билл желал уплатить Литл Дэвиду разницу в арендной плате между меньшей и большей аудиториями. Однако паренек отказывался принимать деньги, говоря, может быть, однажды вы сможете меня выручить. В этот раз Джек Мор, все еще сопровождавший Уильяма Бранхама в его исцелительных кампаниях, полетел в Ашленд, штат Орегон, чтобы убедить своего друга Гордона Линцея приехать посмотреть это феноменальное служение своими глазами. Мор красочно рассказал Линцею о Божьей силе, которую он лично видел каждый вечер. Рука Билла распухала, болезни разоблачались, слепые, глухие и хромые исцелялись, и демоны изгонялись. Он убедил Линцея в том, что это было нечто такое, ради чего ему стоило приложить все усилия, чтобы увидеть это самому. Они вместе поехали в Калифорнию и успели попасть на собрание Билла в городе Сакраменто. Служение в тот вечер поразило Гордона Линцея до глубины его веры. В возрасте 41 года Линцей в данный момент занимал должность служителя полного Евангелия в течение 23 лет. Последние 5 лет он провел, совершая служение пастора в Ашленде, штат Орегон. Однако до этого он в течение 18 лет путешествовал как евангелист по всей территории Соединенных Штатов и Канады. Во все те годы, присутствуя на всех тех собраниях, он никогда не видел, чтобы сила Святого Духа настолько ощутимо проявлялась, как в тот вечер в Сакраменто. Это вдохновило и подняло его веру до таких духовных высот, каких он раньше вовсе не знал. Как ему хотелось поделиться этим опытом переживания со своими друзьями. Пока он размышлял обо всех пасторах и собраниях, с которыми он был знаком по всей стране, в его разуме формировалась определенная идея. На следующий день Гордон Линцей встретился с Биллом и поделился с ним этими мыслями. Это послужило началом дружбе, которой было суждено иметь далеко идущие последствия для их обоих. Из Сакраменто Билл поехал в Санта-Розу, штат Калифорния. В субботу вечером помощники с трудом удерживали молодого мужчину, чтобы он не обошел молитвенную очередь. Они полагали, что ему не хотелось дожидаться своей очереди. Суматоха, возникшая в результате этого, мешала Биллу молиться за больных. Билл невольно услышал, как этот молодой человек говорил помощникам: «Мне не нужна молитвенная очередь, я всего лишь хочу задать вопрос этому служителю». Подойдя к краю платформы, Билл сказал: «Что вам нужно, сэр?» «Как пишется ваша фамилия?» – спросил незнакомец. Это поразило Билла и показалось странной причиной создавать такую суету. Он ответил: «Бранхам». Мужчина посмотрел на листок бумаги в своей руке – Затем повернулся и воодушевленно закричал в толпу: «Мама, это то! Это то!» Его мать прошла вперед и объяснила: «Мой муж и я являемся евангелистами в ассамблеях Божьих. У меня есть дар говорения на языках, а у моего мужа дар истолкования. 22 года назад я молилась на языках, когда через моего мужа пришло истолкование, пророчествовавшее о вечере, подобном сегодняшнему. Я записала это на листке бумаги, и он лежал в чемодане все эти годы. Услышав о ваших собраниях, я достала его, но мы желали убедиться, что речь шла именно о вас». Она взяла этот листок бумаги из рук своего сына и передала его Биллу. Там было написано следующее: «Так говорит Господь, в последние дни, перед пришествием Господа, я пошлю моего слугу Вильяма Бранхама на западное побережье». 22 года назад, — подумал Билл, — это должно быть произошло в 1925 году, когда мне было всего лишь 16 лет. Холодная дрожь пробежала у него по спине. Здесь, в этом давнем пророчестве, находилось еще одно подтверждение того, что Бог предопределил его служение для чего-то особенного. К концу апреля 1947 года Билл вернулся в Финикс. В этот раз для проведения собрания непосредственно испаноязычному населению этого города. Ему впервые пришлось проводить служение через переводчика. Днем Билл встретился с христианским миссионером, который трудился среди индейцев апачи на индийской резервации Сан-Карлос в 80 километрах на восток от Финикса. Этот миссионер привез с собой троих больных индейцев на собрание Бранхама, надеясь, что эти индейцы смогут попасть в молитвенную очередь и получить исцеление. Миссионер пригласил Билла провести собрание на резервации. Билл пообещал ему, что если Господь исцелит тех троих индейцев в тот вечер, тогда он будет проводить собрание для апачей. Тем вечером Билл бросил всем смелый вызов. К этому времени он был настолько убежден в желании Иисуса Христа исцелять людей, что у его собственной веры было мало границ. Разве ангел не сказал ему, что если он будет искренним и сможет побудить людей поверить ему, ничто не устоит перед его молитвой? После всех чудес, которые Билл увидел в течение прошлого года, он не боялся иметь дело с самыми тяжелыми заболеваниями, какие он только мог найти. Фактически он одобрял это, полагая, что они являлись еще большим доказательством того, что его Бог был способен сделать все. Сейчас, перед этими испаноговорящими людьми, он сказал: «Приведите ко мне кого-нибудь, кто калека или поражен болезнью. Приведите мне человека с наихудшим заболеванием, какое только сможете найти. Я ручаюсь, что этот человек будет исцелен, прежде чем я закончу молиться». Кто-то принес на платформу мексиканскую девочку-калеку, которая за всю свою жизнь никогда не ходила. Она была ужасно деформирована. Ее позвоночник был сильно искривлен, а ноги были скручены и никуда не годны. Без малейшего сомнения Билл начал молиться за освобождение девочки. Прошло 5 минут. Никаких изменений. Затем 10 минут. 15. Билл не волновался. Он знал, что Бог это совершит. Неважно, сколько времени понадобится на это. 20 минут прошло. Затем 30. Билл продолжал нежно умолять Бога освободить эту девочку из ее заключения. Час пролетел, затем полтора. Люди в аудитории стали проявлять нетерпение, пытаясь удерживать ту же самую уверенность, которой, казалось, обладал невысокий мужчина на платформе. После молитвы, длившейся 1:45, девочка-мексиканка вскрикнула. Ее спина внезапно треснула, когда у нее впервые за всю жизнь выпрямился позвоночник. Присутствовавшие пришли в крайнее возбуждение от облегчения и восторга, когда эта некогда изуродованная девочка встала на свои худенькие ножки и сошла с платформы, держась за руку Билла. В ответ на это люди, толпясь, стали становиться в молитвенную очередь, чтобы также получить исцеление. Билл молился через переводчика за больных и нуждающихся еще в течение 10 часов. Эти испаноязычные люди тянулись к Иисусу Христу с такой детской верой, что произошло много чудес. Среди сотен больных, получивших исцеление, были те трое индейцев апачей, которых тот миссионер привез с резервации. Верный своему слову, несколько дней спустя Билл поехал на восток, чтобы провести одно вечернее служение исцеления на индейской резервации Сан-Карлос. Небольшая деревянная церковь была слишком маленькой, чтобы вместить сотни индейцев, собравшихся для слушания проповеди Билла. Поэтому миссионер наскоро присоединил микрофон и усилитель к нескольким громкоговорителям, находившимся на открытом воздухе. Семьи расстилали одеяло на земле и садились слушать. Билл начал проповедовать как раз при заходе солнца. Его переводчицей была индианка из племени апачи. Поскольку Билл всю жизнь питал любовь к американскому Западу, он много читал и размышлял о состоянии индейцев. Возможно, именно струйка индейской крови в его жилах вызвала у него сейчас такое сочувствие. Этим вечером, открыв свое сердце своим краснокожим братьям и сестрам, он прочувствовал свою проповедь намного глубже, чем обычно. Он сказал индейцам, насколько он сожалел о том, как белые люди относились к их предкам, и ему было известно, что даже сегодня правительство Соединенных Штатов не всегда принимало во внимание самые лучшие интересы индейцев. «Но есть тот, кто будет всегда честно поступать с вами», — сказал Билл, — «и это Господь Иисус Христос». Закончив проповедь, Билл попросил, чтобы те, кому нужна была молитва за исцеление, образовали очередь справа от него. Никто из индейцев не встал. Озадаченный, Билл спросил у переводчицы, что было не в порядке. Она ничего не знала, но сказала, что они, возможно, не доверяли ему. Возвратившись в миссионерскую организацию, миссионер привез с собой некоторых своих помощников, которые согласились выйти вперед, чтобы за них была вознесена молитва. Первой пришла индианка с ребенком в заплечной сумке. Женщина вовсе не могла говорить по-английски. Как только Билл взял ее за правую руку своей левой рукой, он почувствовал пульсацию демонического вибрирования. Это ощущение было чем-то похоже на электрический шок, который побежал вверх по его руке к сердцу. Тыльная сторона его руки распухла, покраснев, и белые крапинки начали двигаться по его коже. Билл проговорил в микрофон. «Леди, у вас венерическое заболевание». Женщина посмотрела на него с изумлением, и на ее лице был написан вопрос. «Как вы узнали об этом?» Затем она сказала, что его утверждение было истинным. Все еще держа женщину за руку, Билл объяснил собравшимся о даре исцеления, рассказывая о том, как знамение в его руке улавливало вибрации любого вирусного заболевания. Затем, склонив голову и закрыв глаза, Билл попросил Иисуса Христа освободить эту женщину от ее недуга. Когда он открыл глаза, его левая рука выглядела нормально. Люди, сидевшие в передних рядах, могли это видеть. Женщина исцелилась. По рядам изумленных скептиков прокатилось бормотание. После этого мать принесла свою дочь. Билл взял девочку за руку, затем повернулся к переводчице и сказал: «Я не знаю, что с ней не в порядке. Это не вирусное заболевание, потому что кроме гена жизни я не ощущаю реакцию от присутствия инородного микроорганизма». Поскольку мать не говорила по-английски, переводчица апачей была вынуждена спросить у нее, что было не в порядке с ее дочерью. Затем переводчица объяснила Биллу: «Она глухая, немая. Много лет назад лихорадка сделала ее такой». Билл взял девочку на руки и начал молиться. «Господь Иисус, пожалуйста, соверши нечто, чтобы эти люди поняли». Когда он закончил молиться, он знал, что она исцелилась. Он побудил ее заговорить. Девочка пробормотала несколько непонятных звуков. Билл сказал, извиняясь, «О, она вскоре будет говорить лучше». Переводчица сказала, улыбаясь, «Она уже сейчас говорит очень хорошо». Затем другая мать принесла вперед своего маленького сына. Билл взял его за ручку, но не почувствовал никаких вибраций. Когда он спросил, в чем заключалась проблема мальчика, мать взяла своего сына за волосы и откинула его головку назад, показывая его косоглазие. Всякий раз, когда Билл видел ребенка с перекошенными глазами, он вспоминал свою дочь Шарон Роуз и ее глазки, перекашивавшиеся от боли, когда она умирала от спинномозгового менингита. Билл попросил присутствовавших склонить головы. Затем он взял этого малыша на руки так, чтобы его головка лежала на его плече и не была обращена лицом к людям. Со всей искренностью Билл попросил Бога избавить этого ребенка от косоглазия. Почувствовав, что Святой Дух исцелил мальчика, Билл попросил индейцев поднять головы. Вовсе не проверяя сам, прежде всего, состояние ребенка, он повернул его лицом к аудитории. Апачи стали бормотать в знак одобрения. Глазки мальчика смотрели прямо, совершенно выровнявшись. Билл попросил через переводчицу, чтобы мальчик продемонстрировал свое исцеление, вращая глазами. И это оказалось убедительным для всех. Пыль поднялась столбом, когда сотни апачи хлынули вперед и начали выстраиваться в молитвенную очередь справа от Билла. Билл изумлялся простой вере апачи. Когда эти индейцы увидели посреди себя сверхъестественное, они распахнули к этому свои сердца и пожинали благословенные плоды. Горбатая старушка приковыляла вперед на костылях, сделанных из метловищ. Ее волосы были украшены кожными полосками, а коричневая кожа была изборождена морщинами из-за многолетнего пребывания на солнце и ветру. Когда она посмотрела на Билла, слезы начали стекать по складкам на ее лице. Билл почувствовал ее веру, любовь и почтение. Он еще не начал молиться за нее, как она выпрямилась и вручила ему свои костыли. Затем она сошла с платформы без посторонней помощи. На протяжении всего вечера и ночи Билл молился за длинную очередь апачей. К рассвету он заметил, что многие индейцы, проходившие через молитвенную очередь, были по пояс мокрыми. Он спросил об этом переводчицу, которая объяснила. «Сначала они думали, что вы обманщик. Когда они увидеть, глаза мальчика выпрямились, многие идти милями, переходить реку вброд, приводить своих родных, приносить назад для молитвы». Двое индейцев, промокших до пояса, принесли вперед старика на носилках, сделанных из грубо отесанной древесины. Ночь была холодной. Билл спросил первого из двоих индейцев, «Разве ты не боишься заболеть воспалением легких?» Мужчина ответил, «Иисус Христос позаботится обо мне. Я принес сюда моего папу. Я верю, что Иисус исцелит его». Возложив свои руки на пожилого индейца, Билл начал молиться. «Пусть Господь Иисус исцелит тебя и сделает тебя здоровым». Двое молодых мужчин унесли старика с платформы. Помолившись еще за нескольких людей, Билл услышал чей-то крик. Когда он начал искать, откуда исходило это восклицание, он увидел этого старика, стоявшего на своих ногах, кричавшего и размахивающего в воздухе своими дощатыми носилками. На следующее утро вождь апачи спросил у Билла, любил ли он охотиться. Билл знал, что индейцы вывешивали таблички на своей резервации и запрещали лицам неиндейского происхождения охотиться на территории апачи. Поэтому он почитал это приглашение большой честью для себя. «Да, я люблю охотиться», — ответил он. Оседлав малорослых лошадей, они поехали вверх по каньону. Охота оказалась превосходнейшей, Дикие индейки летали на каждом шагу, хоть иди лови их руками. Однако Билл предпочел воспользоваться ружьем.